273. Май. 2. Звучания человеческие обычно весьма дисгармоничны, особенно городские шумы и звуки. Стройное пение и музыка, хорошая музыка, являются исключениями. Дисгармоничны голоса людей, их чувства и мысли. Гармонично настроенные сознания встречаются редко. Вблизи них человек отдыхает. В отличие от дисгармонии, звучание природы, как правило, имеет в себе так нужную людям гармонию. Шепот листвы, шум дождя, прибой волн, журчание ручейка, песнь водопада, звуки лесные и пение птиц – все это наполнено ритмом и гармонией. И если долго прислушиваться к журчанию горного потока, то можно подпасть под воздействие этих гармоничных звуков и испытать их благотворное влияние. Природу можно назвать великой матерью человека, и в лоне ее он сливается с ней и восстанавливает столь нужное ему состояние внутренней гармонии, которую утеряли жители городов.